Тот особенный свет. К концу июля травы поднялись буйные. Тропы по берегам рек заросли начисто, едва не с головой скрывали идущего человека. Отцвел жасмин, осыпались цветы шиповника, и только на сопках алели поля сараны, да кое-где еще выглядывали из трав золотистые венчики лилий. В субботу под вечер, окончив работу, собрали мы рюкзаки и ушли из города. Тропа то петляла над речкой, то ныряла в тайгу и терялась в сыром полумраке ельника, то выходила на галечник, и тогда мы видели, как речка перекатывает по камням буруны, красноватые в отблесках низкого солнца. Форель выпрыгивала над темной водой и, сверкнув короткой ослепительной молнией, исчезала в холодных струях потока. Жаркий день сменялся прохладой вечера. Тень сопок уже накрывала землю, только вершины высоких деревьев еще видели солнце. Мы разбили бивак на заросшей травою поляне под старыми ильмами. Неподалеку за березовой рощицей была изба лесника, оттуда слышался стук топора, и, звеня уделами, изредка ржала лошадь. Пока мы ставили с Наташей палатку и собирали сушняк, а Степан занимался костром, Григорий уже возвратился с рыбой. Темнело. Ветер не шевелил травы, не трогал деревьев, неслышно возникали над нами и медленно разгорались звезды. Удобно устроившись на ватниках, полулежали мы у костра и курили, а Наташа, укрыв плечи одеялом, сидела на валежине чуть поодаль и задумчиво смотрела в огонь. Она только весной приехала сюда с Украины, и мне казалось, думала о далекой родине, о матери, оставшейся там, грустила, быть может. Но она усмехнулась тихо и, не поднимая глаз от костра, очень проникновенно сказала: «Не думайте, что я плачу о маме. Я люблю ее и люблю свою Украину, но, кажется, и этот край полюблю. Я ведь сама сюда ехала. Правда, зимой у вас холодно и, наверное, не очень красиво, и березы голые, и тайга тоже неинтересная. Но сейчас...» Она замолчала и подняла глаза, будто хотела проникнуть взором в окружающую нас теперь темноту. Трещал костер, неровно освещая лагерь. Шумела река. Степан поднялся, помешал уху, поколдовал над нею, попробовал, снял с огня, возвратился на место. Хороша тайга и весной, и осенью, раскурив угасшую было трубку и, как бы отвечая Наташе, неторопливо заговорил он, и зимой своя красота в ней есть. Но лето, конечно, пора благодатная. Вот так ночка у костра просидишь, послушаешь речку и разных печук на рассвете, а потом по росам бродить пойдешь, с головой вымокнешь, но счастлив. Столько силы, кажется, прибудет в тебе за это и вовсе малое время, что потом хватает надолго. И работа в охоту, и люди все, вот как эта ночь, как костер, прекрасные. Где-то неподалеку скрипучую трель долго тянул козадой. В речке раз, потом другой, плеснула большая рыбина. Уха была вкусной, чай крепкий и с дымом. Мы распили чайник, и Степан пошел к воде, чтобы снова его наполнить. Было слышно, как он полоскал его и что-то пел, негромко, протяжно. «Ух, и росища!» — услышали потом из темноты мы его голос. И вслед за этим он, повесив на прут чайник, протянул к огню озябшие руки. «Ух, и росища же выпала! Холодная! Будет завтра погода!» Наташа сбросила одеяло, как слепая выставила вперед руки, и пошла от костра прямо в траву. Откуда-то из темноты она вскрикнула и засмеялась. «Правда, роса! Мокрющая, холодная!» Она возвратилась к костру и, поворачиваясь перед огнем, сушила на себе одежду. Григорий тем временем, не отрываясь, орудовал перочинным ножом. В его руках какой-то невзрачный, черный и узловатый корешок на глазах превращался в диковинного, смешного зверя. «Не испортил бы Гриша», — сказал Степан, набивая трубку. «Свет для работы не тот, а зверь уж больно занятный у тебя получается. Да знаешь, не терпится мне. Такой корень интересный попался. Но не робей. Отделывать его я дома, конечно, буду. Степан достал из костра уголек, раскурил трубку. Закипел чай. Я заварил его и, дав настояться, разлил по кружкам. Мы просидели у костра всю ночь. Наташа было полезла в палатку, но предутренний холод выгнал ее оттуда, и она примостилась на ватнике у костра. Небо на востоке медленно стало светлеть. Какая-то птица, шумно хлопая крыльями, пролетела над нами. Плотный туман окутывал все вокруг, верхом беспокойно клубился и нехотя опускался, обнажая вершины деревьев. В кустах неподалеку завозились синицы. В березняке закуковала какая-то поздняя шальная кукушка. Она была так щедра и пророчила нам такую долгую жизнь, что мы сбились со счета. Григорий откатил свои высокие рыбацкие сапоги и, захватив удочки и банку с наживкой, ушел в холодные росные травы. С реки потянул ветер, свежий, влажный. Туман еще плыл над водой, но редел, открывая на перекатах мокрые камни. Солнце осветило вершины ильмов, и стало видно, как обмытая росою листва, сверкая глянцем, дрожит на ветру. Дальние, только что темные сопки, сделались фиолетовыми, солнце коснулось вершин берез и медленно потекло по стволам, зажигая их бледно-розовым светом. Степан взял из палатки этюдник и тоже ушел. Я знал, у него здесь было любимое место, на повороте реки, откуда открывались уходящие вдаль предгорья Сихоты Алиня. Он написал здесь уже не один этюд, но в картине не приступал, все говорил рано и искал какого-то особенного утра, когда в свете еще низкого солнца должна до конца открыться ему вся суровая красота этого таежного края. Солнце тронуло травы, сперва робко, одни лишь верхушки мятликов, а потом, я даже не успел понять, как все произошло, вспыхнула вся поляна дрожащим серебристо-зеленым светом. Этот свет был на лице у Наташи. Она встала и, завороженная его сиянием, осматривалась вокруг. Листва берез, просвеченная солнцем и мокрая, слепила глаза. На нее было больно смотреть, и невозможно было от нее оторваться. На каждой травинке было нанизано по сотне манист, в каждой из них солнце дробилось на тысячи солнц, и, казалось, тонкий хрустальный звон исходит от каждого крохотного солнца. — Пошли, — сказала Наташа и протянула мне руку. Я взял ее руку в свою, и травы, осыпая нас каскадами изумрудов, расступались и уводили все дальше в сказочное царство света. Все блистало, все радовалось и ликовало. Туман ушел, и чистое небо простиралось над головой. Прошел час или два. Мы вышли к домику лесника. Он косил. Увидев нас, остановился и махнул рукой, приветствуя как старых знакомых. Я познакомил с ним Наташу. Он, прищурясь, пристально взглянул на нее, потом покосился на мой фотоаппарат и сказал: «Ну что, Семен, сегодня снял что-нибудь?» Я ответил, что снял, и много. И он продолжал: «А у меня в избе вербы твои висят, помнишь, та фотография? Я все смотрю на них, обычные вроде деревья, сколько их везде над рекою. И вот поди же, нашел ты какой-то особенный свет, и сразу, и не дерево вроде, а красота неописанная». Ровно взмахивая косой, неутомимым 60-летний крепкий он врезался в пахучую стену трав. Хорошо отбитая коса звенела, срезанные острым жалом валились на землю травы. — Егор Васильевич, — сказала вдруг Наташа, — дайте попробовать. Так хочется. Я умею. Я косила дома. — Ну на, коли хочешь, пробуй. Наташа взяла в руки косу и сперва робко взмахнула ею раз и другой, а потом пошла и пошла быстрее, увереннее, раскраснелась, рассыпались по плечам волосы, настоем трав дышал воздух, стволы берез белели вокруг. «Ух!» — сказала Наташа, переводя дух и смахивая тыльной стороной руки со лба капельки пота. Хорошо. Егор Васильевич, она подошла к нему и порывисто поцеловала в небритую щеку. Засмущалась и убежала, только красная косынка в ее руке мелькнула среди берез. Вечер. Мы идем по улицам города. Григорий тащит в руке свой корень, боится сломать в рюкзаке. Степан, как бы невзначай, тихонько похлопывает этюдник, висящий у него на боку. Сегодня он, кажется, нашел тот особенный свет. Сам он помалкивает, но этюд я видел. На нем пологая линия туманно-фиолетовых сопок, и в темном еще распадке среди черных каменных глыб крохотная березка, пылающая во встречном луче солнца. Наташа идет с букетом саранок. Прохожие девчонки и женщины смотрят на нее завистливыми глазами, и она раздает цветы, щедрая, богатая бесконечно. Когда мы подошли к ее дому, у нее оставался небольшой и все равно красивый букет. Счастливая, она протянула нам руку. До свидания. Солнце давно скрылось, но еще пылала заря. День медленно угасал.